Глава 13. Рад Руберы. «Выключатель справа», — глухо проговорил Мазай. В груди начинало разгораться знакомое чувство, которое было всегда перед боем. Пустота, которая щекочет тебя внутри. Ты хочешь ее выбросить и чем-то заполнить, но не получается, пока пули не начинают лететь прямо над головой. Тогда будет совсем другая карусель. В подполе зажегся свет, и тут же послышался удивленный приглушенный свист проводника. «Обалдеть! А ты не соврал! Твой Серега действительно интересный фрукт был! Помоги мне!» Началась механическая работа по перемещению стволов и боекомплекта наверх. Промасленное оружие легко легло на белоснежное покрывало большой кровати. Хозяину теперь уже было все равно. Жесткий кофр с разобранной элькой Чика обнял чуть ли не любовно. Винтовка была дорогой и в мире Мазая, но тут она, похоже, приобретала совсем особую ценность. Пулемет, старый, но вычищенный и практически в идеальном состоянии, проводник определил нести как раз Мазаю. И это несмотря на слова новичка, что данное оружие для него непривычно, хотя опыт работы с данным агрегатом и имелся, небольшой. Автомат в руках Бублика был заменен на дорогой дробовик. Андрей тоже понес дорогое охотничье ружье в нагрузку к автомату. Чика рассудил, что 14-летний еще сможет тащить на себе лишние несколько килограммов, а редкий коллекционный ствол тоже найдет своего покупателя среди богатеев. Зачем подобное ружье в таком мире, Мазай не понял, разве что для понтов. Все делали в быстром темпе. Два тяжелых подсумка с заряженными коробами к ПКМ заняли место под рюкзаком Мазая за спиной. У новичка мысленно возникли вопросы к тому, что Серега хранил снаряженные короба. Кто знает, как долго они так простояли без работы. Не хотелось бы посреди боя получить клина. По потолку постучали два раза, будто пытаясь дать сигнал заткнуться расшумевшимся соседям. Это спец звал напарников наверх. Оба тут же быстро поднялись по лестнице. «Там тварь в лесу», — сообщил собравец с невеселым лицом. «Чего? Здоровые?» Видя его замешательство, поинтересовался Чика. «Похоже, да. Одна скотина морду высунула ненадолго. Я чуть не помер от вида, такая страхолюдина. Судя по башке, 2.5-3 метра ростом. Они обычно сутулятся, так что больше». Кисло прокомментировал Чика. «Нарвались мы. По-крупному нарвались. Это руберы, а может и начинающая элита. Из всего, что у нас есть против них, только винтовка, да и то не факт, что заиграет и пулемет. А автоматы?» — поинтересовался спец. «Твой вал еще как-то. Наши вообще не годятся. Про дробь забудьте. Жаль, нельзя их как на смотре в линеечку выстроить и затылками развернуть». Невесело схохмил проводник. «Это зачем?» «У них тоже споровые мешки есть. Шишки, которые на голове. Повредил такую — все. Зараженный сразу в конвульсиях помирает. У этих такие шишки покрепче. Но лезвием хорошего ножа прошиваются на раз, только обычно прикрыты сверху пластинами. Вот это проблема». В этот момент с противоположной стороны дома послышался глухой грохот. Такое ощущение, будто кто-то грузный наступил на хлипкую преграду, и она обвалилась под его весом. Все тут же схватились за оружие. «А он не один», — прокомментировал Чика. «Еще один пришел уже не из посадки. Проморгали». «Детей вглубь дома. Быстро к окнам, но не высовывайтесь. Наш единственный шанс — попадание в споровые мешки. Либо плотный огонь подмышки в любые места, где нет наростов. Мазай и спец, на вас вся надежда. Раз вы неплохие стрелки, попробую отвлечь, но учтите, долго плясать перед тварями не буду». Рейдер рванул в сторону звука. «Андрей, всех наверх и в спальню слева. Заныкаться под кровать и не вылезать!» Затараторил Мазай, прекрасно понимая, что скрываться уже нет смысла, а спрятать детей в подпол он не успеет. Он вспомнил, что наверху в глубине дома стоит еще одна здоровая дубовая кровать в гостевой спальне. Это единственное место, куда сейчас могут спрятаться мальцы, чтобы их не задело шальными рикошетами, и при этом они были бы рядом с Мазаем под присмотром. Дети бегом пробежали мимо него, не понимая, что случилось. Благо старший уже научился не задавать глупых и лишних вопросов. Меньше знаешь о том, что бродит за стенами, меньше паникуешь. Эту мысль Мазая тут же размазала в пыль. За окном послышался утробный рев. Новичок успел увидеть, как в глазах пробегающей мимо Танюшки при этом звуке отразился почти животный ужас. Мазай рванул наверх, прильнув к узкому распахнутому окну, в котором ветром колыхала тюль, и увидел Рубера. Сгорбленное чудовище двигалось к нему боком по внутреннему двору. Тварь уже совсем потеряла человеческие черты, кроме разве что общей конституции тела. На мощных ногах-тумбах, сгибающихся коленями назад, словно у хищной кошки, вместо ступней были неровные блямбы с широкими пальцами, оканчивавшимися толстыми и длинными когтями. По бедрам толщиной с торс Мазая перекатывались бугры абсолютно бесформенных мышц. Казалось, они жили своей жизнью, приводя в движение всю махину тела. Узкое туловище было покрыто костяными наростами на лысой и ороговевшей коже. Все это венчали широченные плечи. Тварь вряд ли свободно протиснулась бы в окно, около которого стоял Мазай. А вот в соседнее панорамное, если бы ссутулилась, понемногу пробралась бы. Мощнейшую грудную клетку покрывали толстые пластины биологической брони. Длинные, как у гориллы, руки волочились по земле, иногда помогая при ходьбе. На том, что когда-то было запястьями и предплечьями, виднелись неровные зубчатые наросты лезвия. Со стороны казалось, будто в лапы чудовища просто вживили доисторические каменные топоры древних людей, причем в ряд. По спине Мазая пошли мурашки при мысли о том, какие последствия может иметь удар такой лапой. Человека от такого просто переломит пополам, и он сразу отдаст Богу душу. На плечах чудовища была посажена несимметрично развитая голова. Создавалось такое впечатление, что ее просто разнесли надвое, и каждая часть начала несимметрично развиваться. Плоский, скошенный на бок череп был вытянут. Неровный затылок представлял из себя выступ, нависающий над сгорбленной спиной и почти касающийся ее. Ну и где там споровый мешок? Под этим выступом? Если тварь будет и дальше сутулиться и двигаться на четвереньках, возможность попасть в нее будет ничтожно мала. Рубер подошел к трупу, лежащему на лужайке, и грубо схватил бездыханное тело. Раскрылась пасть, в которой Мазай отчетливо увидел второй ряд зубов. На ум почему-то пришла даже не акула, а мурена с ее выдвигающейся ложной кривой челюстью. Пасть сомкнулась на голове убиенного, и развитый, зараженный с шумом всосал содержимое, размазывая красные разводы по уродливой морде с маленькими черными глазками. Рейдера передернуло от омерзения. Неизвестно, заметил ли монстр конкретно это движение или просто почуял иммунного. Но он резко оторвался от трапезы, уставившись на Мазая. Тот мог поклясться, что в черных агрессивных глазках прочиталось торжество. Вот оно, лакомое блюдо. Не падаль какая-нибудь и не пустыши, а живой, бегающий иммунный. Как говорил Чика, самый лучший и желаемый деликатес для таких развитых тварей. Рубер отшвырнул труп в сторону, запульнув его в бассейн, где до сих пор плавало бездыханное тело дамочки в купальнике. Узлы неравномерно развитых мышц напряглись, тварь изготовилась к прыжку и лишь на мгновение застыла, чтобы наметить точку приземления. Окно было явно мало для того, чтобы сразу, в прыжке, попасть внутрь дома. Придется забираться в другое, долго протискиваясь. В этот момент из-за угла показался Чико. Он в ужасе уставился на зараженного, явно не ожидав встретиться с ним почти лицом к лицу. И тут же в перекате рванул рыбкой к открытой двери гаража. Рубер дернулся к нему, на мгновение развернувшись спиной к Мазаю, и в этот момент послышались быстрые щелчки. В бок мутанта ударили тяжелые дозвуковые пули вала, Не смертельно для такой горы биоброни, но неприятно. Это из глубины дома открыл огонь спец. Рубер отпрыгнул в сторону Чико, но недостаточно резко. Из-под неприятного града пуль он ушел, однако и проводника не достал. Тот уже успел скрыться в гараже. Оттуда донесся истошный крик «Мазай, давай!» и грохот автомата. Пули застучали по Руберу, однако тот отмахнулся от них, как от назойливых мошек. Тем не менее, они явно разъярили монстра. Он поднялся во весь рост, с размаху ударив костяными наростами лап по крыше гаража. Жесть изогнулась, и дверной косяк сверху развалился надвое. «Эдак мутант может спокойно сделать из Чика кильку в консервной банке», — решил Мазай. Монстр, судя по всему, решил попробовать другую стратегию, почуяв слабину входной рамы гаража. Он с натугой схватился за дверь и косяк. Дверь жалобно скрипнула и тут же рассталась с петлями. Мутант коротко размахнулся и отбросил ее за пределы участка. Она перелетела через забор и упала где-то в поле. Жестяной гараж «Времянка» застонал. Его дверной проем просто раздирали в стороны, расширяя проход для кровожадной твари. Чика что-то орал, непрерывно поля в монстра. Он уже наверняка оглох в замкнутом пространстве, но не переставал давить на спуск и менять магазины. Не повезло проводнику. Не рассчитал он с позицией. Не подумал, что Рубер уже в этой части двора. Ревел-то зараженный чуть дальше. Спец все поливал монстра тяжелыми пулями, пытаясь нащупать хоть какие-то уязвимые участки на теле, но Громила твердо решил начать пир с Чико. Мазай уже установил пулемет на подоконник и обхватил приклад левой рукой, прижимая его к плечу плотнее. Сейчас. Рубер сильнее напрягся, и мышцы на его спине взбугрились. Еще несколько секунд, и он просто разорвет жесть, добравшись до Чика. «Рисковый мужик оказался этот сталкер», — признал про себя Мазай. Рубер наклонил башку, напрягая весь плечевой пояс, и на мгновение его природный выступ на затылке поднялся. Под ним мелькнуло что-то белесое, споровый мешок. Мазай нажал на спуск, стремясь сохранить точность хотя бы для первой очереди, и тут же следом дал еще одну. Пули забарабанили по спине и затылку, но одна все же нашла свою цель, немного прорвав край спорового мешка. Тем не менее, даже это повреждение заставило Громилу пошатнуться и ослабить хватку. Он словно потерял весь запал. Рубер выпрямился, будто его тушу прострелил электрический импульс, и начал заваливаться вперед, еще сильнее открыв споровый мешок. Мазай дал третью очередь, но промазал. Зато попал спец, засевший на первом этаже. Тяжелые пули под углом прорвали плоть мягкого нароста, и тварь с глухим стоном осела на гараж, заскрипевший от натуги. Зараженный сполз по стене и завалился на бок. Одна из его задних конечностей конвульсивно дергалась. Здоровая туша чуть ли не наполовину закрыла проход в гараж. За ней показался Чика и ошалевшими глазами уставился на Мазая. «Ты че, тормоз, что ли? Чего ждал? Нам сейчас тупо повезло. Не попал бы, все. Он бы ухайдокал всех, кого увидел. В лоб его не взять. Это уже почти элита был. Рад, Рубер!» Затем он разразился потоком матерных слов, неожиданно закончив их совершенно нормальным предложением. «Не расслабляемся. Теперь еще один. Я остатки дара врубил и вроде засек только одного. Тот, что был в лесу. Он уже за оградой, но не нападает. Умный тварь. Прикрой меня. Я к вам в дом». Мазай кивнул и повел стволом пулемета в сторону забора, стараясь унять бешено бьющееся сердце. Что-то подсказывало ему, что со второй тварью разобраться так же быстро не получится. Она уже знала, что у добычи имелись неприятные свинцовые гостинцы нормального калибра, и почуяла, что с первым охотником чудом разобрались, если они, конечно, охотились вместе. И что за ратруберы? О таких Чика не говорил. Но, судя по контексту, проводник был явно удивлен встрече с подобной тварью. Над кирпичным забором мельком показалась уродливая морда еще одного зараженного. Мазай тут же перевел на нее пулемет, но было поздно. Башка Рубера скрылась за оградой. Вот так вот. Как будто издевается по-соседски. Заглянул беспечно через забор, словно проверял, можно ли яблоки воровать и нет ли кого дома, а потом свалил. В любой другой ситуации это смотрелось бы смешно, но только не в этой. Если Чика был прав насчет того, что зараженные с развитием умнеют, то мутант будет действовать очень осмотрительно. Он знал количество стрелков и, наверное, уже почуял и детей. Во дворе куча трупов, в том числе и благоухающий свежей кровью мертвый напарник Рубер, слишком положившийся на свою толстокожесть. Хотя тут людям скорее несказанно подфартило. Не повреди маза и споровый мешок первым попаданием, были бы уже трупы. Или забились бы вглубь дома, а громила просто методично их выковыривал бы. Нет, новый урод теперь точно не отступит, но и глупить не будет. «Я в доме!» — донеслось снизу. «Ждем Рубера. Этот поменьше. Пусть лезет через окна. Тут стены крепкие, сразу не развалит с удара. Нужно его приманить в холл. Сделайте». Откуда-то из-под мозая с первого этажа послышалось согласие спеца. «Шумите, провоцируйте. Через минуту можно его запускать». Снова донесся голос проводника. «Он не тупой, так что сам теперь может не полезть. Они, бывает, сидят и выжидают очень долго, если не появится кто-то покрупнее после стрельбы. Так что должен повестись, Мазай. Ты его видел?» «Да», — коротко ответил новичок. «Большой?» «Меньше, чем тот, которого привалили». «Понял. Спец, будешь принимать его. Извини, но калибр у тебя более подходящий. Занимай позицию около спальни, на себя его отвлеки. Если что, ныряй в подпол, там люк узкий, Рубер не пролезет сразу. Мазай, я к тебе. Тут нашумел как надо». Снаружи послышался шорох. Мазай прислушался, пытаясь понять, что делает тварь за стеной. По стене заскрежетали когти. «Да неужто по дому полез, урод?» Мазай обернулся на детей. Из-под кровати на него затравленно смотрели несколько пар глаз. И в этот момент у Вадика сдали нервы. Малец коротко всхлипнул. Похоже, этот тихий звук Рубер выделил из всех. Его морда на секунду показалась за окном и тут же исчезла. Монстр действительно решил втихаря забраться на второй этаж, цепляясь за соседний балкон и стоки. Мазай успел лишь заметить, как лапа монстра ушла в замах, после чего громко закричал: «Живо вниз! Быстрее! Быстрее!» и кинулся помогать детям. Монстр, очевидно, решил зайти сверху, разумно полагая, что здесь он не будет находиться на мушке сразу с нескольких позиций, как его мертвый напарник на улице. Окно разбилось на множество мелких осколков, осыпавших комнату. Мазай уже вытаскивал из-под мышки Танюшку, передавая Андрею. Снизу послышался крик Чико. «Он наверху!» «Да, принимай детей!» «Да каких детей? Ох, елки зеленые! Сюда!» Детдомовцы быстрее пули слетели по лестнице и влепились в грудь Чико, растопырившего руки в стороны. «Стоять! По коридору!» «Ты что, сдурел?» Зло бросил ему в лицо Мазай. «Нельзя в холл!» Пожал виновато плечами Чико и добавил. «Там растяжки. Отвлечь Рубера». «В доме? Гранаты?» Мазай смерил жестким взглядом проводника. Рвать гранаты в доме, да еще и с детьми поблизости, была не лучшая идея, по его мнению. Хотя это и могло дать какой-никакой отвлекающий эффект в борьбе с монстром. В критической ситуации, как говорится, все средства хороши. «Он через холл пойдет, скорее всего. А нас там не будет, не кипишуй!» Отмахнулся Чика, крикнув спецу. «Обстановка меняется! Контролируем коридор! На кого попрет, не знаю, но к кому спиной повернется, стреляете также в споровый мешок!» Наверху послышался звон. Рубер не терял времени. Под его ударами последние кусочки стеклопакета прозвенели по полу в верхней комнате, и Мазай подтолкнул детей в коридор направо. Они быстро пролетели несколько метров и свернули в спальню, где был подпол с оружейным складом. Рейдер сходу рванул крышку, указывая мальцам вниз. «Осторожно! Лестница крутая! Андрей, ты первый! Принимай остальных!» «Опять в подвал!» — охнул Бублик с несчастным выражением на лице. Неприятная, конечно, перспектива, но Мазай уже убедился, что тактика спрятать детей куда-нибудь под землю на время боя оправдывает себя на все 100. Андрей дернулся было к рейдеру. «Я могу!» Паренек отчаянно схватился за свой пустой автомат без патронов. «Потом сможешь. Ты сейчас им нужен!» Оборвал его на полуслове Мазай, спуская Танюшку вниз и помогая ей слезть по небольшим высоким ступенькам. Он захлопнул люк и, быстро наклонившись к щелям на стыках, наскоро буркнул. «Сидите тихо и не дышать. Спец рядом». Мазай подхватил пулемет и кинулся обратно по коридору, на ходу инстинктивно задрав голову наверх. Над ним на втором этаже грузно заныли половицы. Рубер все-таки протиснулся в комнату. «Осторожничай, тварь, не торопится. Но и не хочет делиться добычей с кем-либо еще». Сверху донеслось недовольное урчание. В тесном пространстве огромная тварь почуяла опасность для себя. Мазай влетел в кухню и занял позицию за длинной полукруглой стойкой, расположенной посреди просторного помещения. На столе были разбросаны какие-то полупустые пакеты, в углу виднелись два ящика с шампанским и коньяком, а за ними упаковка колы. Похоже, перерождение действительно застало хозяина дома и его гостей в самый разгар вечеринки. Сошки встали на стол. Не мягкая поверхность, конечно, но уже что-то. Мазай выдохнул, стараясь сделать это как можно тише, и замер, прицелившись в коридор. Отсюда простреливался весь дом. Правда, была опасность отвлечь на себя Рубера, а в просторной кухне он точно быстро разделался бы с добычей. Но зато дети спрятались в дальней части дома. Там и спец рядом затаился, хоть какая-то защита. «Надо постараться шумануть максимально», — решил Мазай. Учитывая, что план по заманиванию монстра с парадного входа на первый этаж с треском провалился, придется перенаправлять тварь на себя. Лестница жалобно заныла, затем все стихло, и следом раздался стук мощных лап по полу в холле. Тут же по ушам ударили громкие хлопки гранат, слившиеся воедино. Урчание монстра перешло в дикий рев, наполненный злобой и явным желанием отомстить обидчикам. Приложило его, судя по всему, не смертельно, но и не слабо. Здоровая туша, слегка шатаясь, показалась в коридоре. Мутант оперся длинной уродливой лапой на стену, и на пол посыпались картины и навесные светильники, сдираемые когтями. На проводах повисли плафоны, выдранные с мясом из стены. Рубер был гораздо меньше своего собрата. Не зря Чика говорил, что первый почти дорос до переходной стадии в элиту, если и у этого броня выдержит пулеметную очередь, то им действительно очень сильно повезло с тем громилой, который валяется во дворе. Мазай прицелился туда, где, как ему показалось, была самая тонкая броня, в небольшие зазоры под мышками. Попасть в них при движении противника было очень сложно, но даже если и мимо пройдет, попадание в конечности тоже оказалось бы неплохой удачей. Пулеметчик вдавил спуск. Очередь прогрохотала по дому, разлетаясь эхом в самых дальних комнатах. Рубер резко развернулся, оскалившись.